Глава 29. Поднявшись по лестнице, я увидел стоящую у входа толпу. Нет, не так. Лишь на первый взгляд их можно было назвать толпой. Физически же они заняли очень правильные позиции для защиты. Ближе к входу расположились землевики, дабы первыми принять удар на свою защиту. Дальше все остальные расположились так, чтобы не задеть друг друга при атаках. Ну и по возможности совместить стихийные атаки. В общем, они готовились к бою на случай, если змей все же захочет прорваться. Вот только этого уже больше не понадобится. Стоило только показаться наверху моему лицу, когда меня донесся слитный вздох облегчения. «Кайден, ты!» Тут же выбежали ко мне близнецы. «Да», — ответил я на невысказанный вопрос. «Змей мертв. Все закончилось». «Ура!» Тут же раздался радостный возглас десятков глоток. И это состояние эйфории не отпускало нас еще десяток минут. Я хоть и не стал кричать вместе со всеми, но на душе было невероятно спокойно. У нас получилось. Впрочем, расслабляться еще слишком рано, ведь это еще не конец. «Послушайте меня. Нам еще есть что обсудить», — когда народ подуспокоился, попросил я. «Да, мы победили. И у нас получилось. Не только остаться в живых, но и обрести свободу, которую мы так долго жаждали. И как бы я ни хотел омрачить эту радостную новость, но должен это сделать. Не забывайте, что на этом все еще не закончилось. У наших тюремщиков был свой господин, крайне могущественный и влиятельный маг, иначе не смог бы организовать подобное место. И он наверняка будет недовольным тем, что мы сделали. Нас всех попытаются вернуть обратно или убить, чтобы не оставлять следов, ведущих к нему. Так что, как понимаете, нам что-то с этим придется делать. Лучше всего убраться отсюда как можно дальше. Туда, где до нас не дотянется влияние этого человека. И как бы я ни хотел отомстить еще ему, но трезво оцениваю свои силы и понимаю, что это пока не наш уровень. Да, пока. Нам нужно становиться еще сильнее, чтобы когда-нибудь завершить начатое». Народ немного заворчал, но все же все согласно кивнули на мои слова. «Конкретно сейчас нам нужно решить, что делать дальше. Я вижу два основных варианта», — продолжил я. «Первый. Мы просто разбегаемся по сторонам, каждый сам за себя. Так больше шанс, что хоть кто-то из нас выживет. Однако почти наверняка многие из нас умрут, так как с одиночками разобраться куда проще. Второй вариант. Мы останемся все вместе. Так выше шанс, что нас обнаружат. Однако и отбиться будет куда проще. Шансы на выживание группы в нашем жестоком мире все же выше, чем у одиночки. Честно скажу, что второй вариант я считаю более предпочтительным. Но неволить никого не хочу. Пока мы были заперты в этом месте, вариантов у нас особых не было. Но сейчас, если кто-то хочет покинуть нашу группу, то самое время это сделать». Едва услышав это, народ тут же начал активно перешептываться. Я не мешал им. Такое вправду стоит хорошенько обдумать. Вот только стоило захотеть отойти и дать им чуть больше времени, как народ тут же замолк. «А вы решили?» — немного удивленно уставился на них, не ожидая столь быстрого ответа. «Глава, позвольте мне высказать общее решение», — вышла вперед 13-я. «Пусть мы все еще молоды, но каждый успел хлебнуть немало горя в жизни. Это горе нас всех и объединило. И мы отлично понимаем, насколько жесток может быть этот мир. Хоть мы и потеряли свои семьи, но обрели здесь себе новую, и бросать ее не собираемся». «Глава!» — тут же упал на колено 7-й. «Глава!» — повторил его действие сосед. И волна голосов прокатилась по всей толпе. Через минуту в зале, кроме меня, не осталось ни одного человека, стоявшего на ногах. «Что же, это ваше решение, и я принимаю его», — твердо кивнул им в ответ. «А теперь поднимайтесь. Как вы сказали, мы семья. Пусть крайне своеобразная, но семья. А в семье никто не преклоняет колени. И я не хочу, чтобы это делали вы. Мне нет нужды тешить свое эго преклонением». «Как пожелает глава», — молвила 13-я, встав. А за ней тут же поднялись остальные. «Тогда, если с этим определились, то не будем задерживаться здесь больше необходимого. Нам нужно убраться отсюда как можно дальше. Лучше всего на север. Но и налегке мы далеко не уйдем. Так что пора приступить к необходимому, но в то же время и приятному действу — мародерство». Мое лицо само собой расплылось в довольной улыбке. Я хочу, чтобы в течение получаса вы забрали все ценное, что только можно. Все артефакты и любые монеты. Поищите в комнатах наставников. Может, там найдется что-нибудь интересное. Ну и да. Про еду тоже не забывайте. Для долгого пути необходимо обзавестись провизией. Начали!» Народ тут же с улыбками разбежался по сторонам. И я тоже не стал медлить, помня про то, что сказал мне змей. Так что сразу же направился в его комнату. Благо, туда еще никто не успел влезть. И не зря. Я тоже не стал сразу же врываться внутрь, сперва все тщательно проверяя. И если на входе ловушек не было, то того нельзя было сказать про тайник под кроватью. Подойдя ближе, я не стал мудрствовать и, сгустив свой туман, запустил его под кровать. И это сработало. Раздался резкий щелчок, и из-под кровати с огромной скоростью вылетела миниатюрная стрелка, что должна была убить любого желающего заглянуть под нее. Я же лишь усмехнулся на это, а ведь змея не предупредила подобным. Впрочем, не окажись тут ловушки, я бы в нем разочаровался. Впрочем, проверив еще несколько раз на наличие еще чего-то подобного, я, наконец, смог достать небольшой ящичек из-под кровати. Но и с теми же предосторожностями, открыв его, обнаружил там несколько свитков. Были там как техники чешуи и крыла, так и несколько незнакомых мне. Впрочем, позже их все прочту. Шкатулка отправилась в пространственное хранилище Кин. Я же продолжил свой обыск. Впрочем, кроме небольшого кошелька с монетами, больше ничего ценного не нашлось. И вот спустя ровно полчаса назначенного времени народ стоял в зале с подготовленными баулами с едой и ценностями. Но в основном с первым. Вот только когда мы уже собирались выдвигаться, выяснилось, что у судьбы на нас были немного иные планы. Раздался страшный грохот со стороны входа, и в тот же миг нас накрыла волна невообразимой мощи, придавившая всех к земле. Народ просто начал падать, не в силах больше удерживаться на ногах. И лишь я, каким-то чудом, выпустив всю свою магию, смог удержаться на своем месте. Вскоре дверь в общий зал, где мы находились, тоже взрывается осколками, и сквозь поднявшуюся пыль я вижу, как к нам стремительно приближается фигура, резко замершая перед нами. Это был мужчина, лет 40 на вид, мускулистый, с короткими черными волосами и будто горящими алыми глазами. Одет он был в черные свободные одежды, а вокруг тела пылал странный темный огонь. Исходящая от него сила просто ужасала. Я не мог точно сказать его ранг, так как никогда раньше с подобным не встречался. Но это явно высшая лига. Скорее всего, верхняя тройка рангов, не меньше. Ведь он был намного сильнее всех виденных мною ранее магов. Но стоило ему оказаться прямо перед нами, как мужчина резко замер, непонимающе огляделся, и все же притушил свою силу, как и огонь вокруг себя. «Эй, где остальные? Почему я никого не чувствую больше в этом месте?» Обратился он ко мне, как к единственному оставшемуся на ногах. «Ха-ха-ха!» — закашлялся я. «Мы всех тут есть!» «Ты не понял. Где ваши надзиратели? Да еще и артефактор тоже где-то тут должен быть поблизости. Я всю округу предварительно проверил, никого поблизости нет. Значит, они должны быть здесь!» Мура посмотрел на меня этот монстр. «Они все мертвы. Я убил их!» — посмотрел ему прямо в глаза. «Неужели это и был господин наших наставников?» «Нет. Почему-то я в это не верил. Слишком уж быстро он тут появился. Вряд ли тревогу могли поднять так быстро. Да и маг подобной силы не стал бы лично совсем разбираться. Тогда почему он здесь?» Я не мог понять. Но отвечать что-то нужно. Почему-то я сразу почувствовал, что врать ему бесполезно. И даже опасно. Так будь что будет. Если мне суждено умереть, то лучше вызвать весь гнев на себя. Так хоть у остальных будет шанс выжить. «Хо, ты молец! Да чтобы всех убил, как-то не верится!» С интересом посмотрел он на меня. «Хотя всего второй ранг, но в то же время смог устоять под моим давлением. Скрываешь силу? Нет, не похоже. Я бы заметил. Интересно. Эй, парень, а сколько тебе лет?» В голове сами собой промелькнули расчеты. Если честно, я раньше как-то не задумывался, сколько мне сейчас лет. Просто не до того было. Но если подумать... «Да, точно. 14. «Ты не врешь. Еще с большим удивлением уставился он на меня. «Второй ранг в 14 лет — просто невероятный результат. И все же не верю я в то, что ты смог бы всех убить. А вот если вы действовали все вместе...» «Да, шанс был. Значит, решили убить своих надзирателей и сбежать. Судя по витающему в воздухе аромату крови, все произошло совсем недавно. А тут я появился. Да, неудачно для вас. Впрочем, это смотря как посмотреть. Знаешь, парень, я дам тебе шанс. Ты хочешь, чтобы я думал, что ты всех убил, дабы вина была только на тебе? Пусть будет так. Тогда докажи это. Попробуй ранить меня. Сможешь хоть как-то навредить мне, и я поверю тебе. Я даже не буду использовать свою ману, клянусь. Ни капли не выпущу наружу. Ну, готов рискнуть? Готов, — мрачно кивнул я, понимая, что иного выбора у меня просто нет. Вот и славно. Тогда остальных прошу отойти подальше, — глянул он на уже поднявшихся с земли моих товарищей. Можно было бы попытаться напасть всем вместе, но идиотом тут никто не был. Если этот человек смог одной лишь аурой заставить всех прилечь, то шансов у нас просто ноль. А так, маг поклялся сражаться без магии. Это можно использовать. Он ведь не знает о моем яде. «Начинай! У тебя есть 10 минут!» Широко развел он руки, когда с площадки удалились все лишние. И я не стал медлить, тут же упуская свой ядовитый туман, благо ран на мне еще хватало. «Хм, интересно. Яд, значит?» Раздался голос из тумана, накрывшего мужчину с головой. «Прости, но это бесполезно против меня». Один взмах рукой, и весь туман просто сдувает ему за спину потоком воздуха. А ведь он не соврал, я не ощутил ни капли маны в этом воздухе. И пусть мой план моментально провалился, но сдаваться я не собирался. Тут же выхватил свое оружие и ринулся на противника. Сабля была направлена прямо в шею, но мой противник так и не сдвинулся со своего места. И стоило только лезвию достичь цели, как с пронзительным звоном она просто раскололась на кусочки. «Как?» — неверяще уставился на него. «О, ты не в курсе? Существуют особые техники, которыми можно укрепить свою кожу. Моя просто неуязвима к любому обычному оружию. И даже низкоуровневые артефакты ее не пробьют. Да и слабая магия тоже. Так что уж прости», — развел он руками. «Но, как и обещал, ни капли маны не было выпущено наружу». Это был конец. Ядовитый туман не действует. Рану нанести ему я просто не способен. Как вообще сражаться с подобным монстром? Он ведь не зря задал такое условие. Решил поиздеваться, понимая, что я физически не могу его ранить. Но даже так сдаваться я не собирался. Пусть кожу я пробить и не смогу, но есть ведь и иные уязвимые места. Выхватив кинжалы, я тут же вновь устремился в его сторону. Вот только если в первый раз удар был нацелен на шею, то теперь направлялся прямо в глаз. «Эй, а вот это было бы неприятно!» — резко отбил он мой удар. «У меня бы потом половину дня глаз чесался». Не став ему ничего отвечать, я просто продолжил свой напор. Он продолжал отбиваться от моих атак, направленных в глаз. Вот его кулак резко сжимает лезвие моего кинжала, кроша его на осколки. Второй также оказывается сломан на его кожу во время перенаправленного удара. Я тут же уплотняю свой туман и создаю подобие кинжалов в руках и продолжаю натиск. Дальний бой я отбросил сразу, не та скорость. Ему слишком легко будет уклоняться, а мне слишком трудно попасть в столь малую цель. Впрочем, на самом деле моей целью все это время было немного иное место. Пока сосредоточился на том, чтобы защитить свои глаза, он забыл о еще одном важном слабом месте. Пусть это была и только догадка, но я должен был попробовать. Вновь выпуская вокруг себя туман, перекрывая зрение противника. Он не успевает его рассеять, ведь в этот момент к его глазу направляется клинок. Рука закрывает глаза. Вот только второй мой клинок, максимально напитанный маной, меняет направление, попадая прямо в чуть приоткрывшийся рот. «Твою ж!» Меня резко откидывает в сторону, вминая прямо в стену. Кровь сама собой выбивается из моего рта. Но на лице все равно играет улыбка. «Я достал его!» Ко мне тут же подбегают близнецы, активировав лечащий артефакт. «Это больно было, вообще-то!» Едва заметная ранка на его языке моментально исчезает. Все же она была. «И я победил!» Хрипло рассмеялся я. «Да, победил. Пусть и весьма необычно, но ты добился цели». Каким-то странным взглядом смотрит он на меня. «Я свое слово держу, так что победу засчитаю. Будем считать, что ты и вправду тут всех убил лично. Пусть так. Вот только что это меняет, парень? Вы группа убийц, что успели засветиться во внешнем мире. Именно поэтому я сюда и явился. По-хорошему, я должен вас всех уничтожить, так сказать, во избежание дальнейших проблем». «Но? Всегда есть какое-то «но», — хмуро посмотрел на него. «А ведь и вправду меня провел. В споре не было ни слова про то, что он отпустит отсюда хоть кого-то живым. Спасибо за урок, я его запомню». «Да, есть одно «но», — хмыкнул он. «Мне не особо хочется вас убивать. Такой талант — грех губить. Но и оставить группу обученных убийц на свободе я не могу». «Мы не станем подчиняться. Хватит! Я не собираюсь больше убивать по приказу!» — перебил его. «Этого стоило ожидать. Еще один человек хочет заполучить столь удобный инструмент в свои руки. Можно было бы попытаться согласиться, а потом повторить то, что сотворил здесь, но... Да, всегда есть какое-то «но». Он маг совершенно иного уровня силы. Мне даже представить сложно, сколько понадобится лет, чтобы достичь ранга, когда получится его хотя бы ранить, не говоря уже о том, чтобы убить. И только обретя свободу, я не готов променять ее на очередную клетку». «Мне твои соратники не станут подчиняться. А что насчет тебя самого? Мои вассалы имеют право держать собственных подчиненных, и только ты будешь решать, соглашаться ли на ту или иную работу или нет. Как тебе такое предложение?» «Это...» Я задумался. «Это многое меняло. Стать вассалом столь сильного мага? Для кого-то это могло бы стать мечтой всей жизни. Я же после всего, что случилось, просто не мог на это решиться. Что-то внутри просто протестовало против того, чтобы служить хоть кому бы то ни было». «Хм. Вижу сомнения в твоих глазах. А знаешь, у меня есть немного другое, довольно интересное предложение. Но позволь мне для начала полноценно представиться. Альмир Самет, глава клана Темного Пламени и маг ранга Пробужденного». Слегка поклонился он. «Скажи, как зовут тебя?» «Пер... Нет, меня зовут Кайден Хейс», — твердо назвал свое истинное имя, посмотрев ему прямо в глаза. «Что же, Кайден Хейс, ответь на один вопрос», — с ухмылкой ответил он на мой взгляд. «Готов ли ты стать моим учеником?» Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.